Глава третья. Следующие несколько дней я не пересекалась ни с Мейсоном и его друзьями, ни с Дарреном Хиллом, и всячески отгораживалась от попыток Дарси заговорить об этом парне, которого я видела каждый раз, стоило мне забраться в кровать и закрыть глаза. Тот вечер у бара слишком ярко впечатался в мое подсознание, а от мысли о моем спасителе у меня почему-то ползли колкие мурашки по коже. Но вместе с тем я поняла, что мне становится все интереснее и интереснее узнать, всегда ли он был таким. Нелюдимым, жестким, а временами даже жутким. Но слухам, которые распространяли местные жители, вряд ли можно было верить. Да и как бы это выглядело, если бы я вдруг начала расспрашивать о нем? Но совсем скоро мое любопытство, сама того не осознавая, удовлетворило Бриджит, когда я на неделе забежала рано утром в ее ресторанчик, чтобы спокойно позавтракать перед репетицией в детском центре. Кажется, она была единственной, кроме Дарси, кому в Честервилле нравился Даррен. Я сидела за стойкой в ожидании своего заказа, когда тот вошел в теплое светлое помещение под звук колокольчика над дверью, впуская за собой сноп парящих в воздухе снежинок. Отрешенно кивнул мне, а поздоровавшись с Бриджит и забрав у нее заранее приготовленный небольшой бумажный пакет, снова испарился. «Уже успели с ним познакомиться?» Улыбчиво обратилась ко мне добродушная создательница лучшего в мире пирога с корицей, что я когда-либо пробовала, выставляя передо мной тарелку с дымящимся омлетом и жареными колбасками. «Хороший парень, правда? Я рада, что он, наконец, появился в родных краях. Боюсь, все остальные с вами не согласятся». Я тоже улыбнулась ей, посыпая свой завтрак щедрой порцией тертого сыра. А Бриджит задорно отмахнулась. Вовсе не все. Да, с некоторыми парнями у Даррена был конфликт в школе, и не то чтобы неоправданный. И эта неприязнь осталась до сих пор. Остальные же просто не ожидали его увидеть когда-нибудь снова. Но не вы. Я надеялась, что с ним все будет в порядке, и что он обязательно еще появится. «Ну, он не создает впечатления хорошего парня», как бы, между прочим, заметила я, принимаясь за свой омлет. «Скорее наоборот. Глупости». Облокотившись на стойку, Бриджит подперла подбородок рукой. Эта женщина действительно любила поболтать, и, кажется, ей всегда было что рассказать. «Это просто видимость. Маска, которую он носит лет с 16. Когда его мать умерла после долгой болезни. Они были очень близки, а с отцом редко когда находили общий язык. Вы хорошо его знали? Он подрабатывал у меня после школы пару часов в день, лет с 13. Развозил заказы на велосипеде. Всегда вежливый и очень шустрый. А когда Лесли не стало, так и вовсе работал до самого закрытия то на доставке, то на посудомойке, видимо, как раз, чтобы накопить денег и уехать после выпуска. Но я слышала, что в школе он был... бунтарем? Рассмеялась Бриджит, не дав мне возможности подобрать нужное слово. Это пошло после того случая, когда он поколотил Мейсона Белла. Тот в старших классах перебрал с выпивкой на одной из школьных дискотек и не очень хорошо обошелся с Голди Сандерс. Девочка отказала ему в танце, и Мейсон подкараулил ее после. Боюсь, если бы Даррен тогда не появился вовремя, могло бы произойти что-то нехорошее. Но, конечно, все увидели только драку. Голди было стыдно раскрывать главную причину, а Даррен уже тогда был достаточно тактичным и никогда не гнался за славой. Так вот о чем говорил Даррен у бара. Оказывается, я была не первой, с кем Мейсон пытался распустить руки. И что тогда, что сейчас, Даррен оказался в нужное время в нужном месте и вступился за девушку. Конечно, это и рассказ Бриджит не могло не повлиять на мое отношение к нему. И при нашей следующей встрече я уже неосознанно смотрела на него по-другому. А произошла она в тот же день после обеда, когда я двигала декорации в перерыве между репетициями спектакля, дав своим подопечным несколько минут, чтобы попить воды или просто отдохнуть на стульях в зрительном зале. Под театральные постановки в детском центре было выделено большое помещение, и последние несколько лет на наши спектакли собирался практически весь городок, поэтому мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы собрать нужное количество украшений для Рождества. Но с каждым годом местные жители все больше проникались тем, что я делала, и уже гораздо охотнее приносили то мишуру, то различные гирлянды, то елочные игрушки. И сейчас мне действительно нравилось, как все получалось. Не куца и гола, а по-настоящему празднично и многогранно, в лучших традициях семейного торжества. Я пыталась затащить на сцену высокую колонну, украшенную мишурой, и добралась уже до самого верха небольшой боковой лестницы, когда меня окликнул жесткий мужской голос, раздавшийся совсем рядом. И, вздрогнув от неожиданности, я оступилась и, неуклюже полетев спиной назад, выпустила свою ношу, в красках представляя, как пересчитаю с собой все ступеньки. Колонна с громким стуком оказалась на деревянном полу. Я же, к своему удивлению, в мужских руках, которые тут же вернули меня в вертикальное положение. «Извини». Хмуро бросил Даррен, смотря на меня сверху вниз глубокими карими глазами. А я, очутившись к нему так близко, рассмотрела в них крохотные зеленые вкрапления. «Я всего лишь хотел узнать, какого черта ты таскаешь сама такие тяжести. Не думал, что напугаю. Она не такая уж и тяжелая, как кажется со стороны», — смущенно выдавила я, чувствуя себя неловко в его объятиях. А мгновением позже оказалась на свободе, когда Даррен разжал руки и отошел на шаг назад. Да и тут некого попросить помочь, только я и дети. Я видел миссис Пауэлл, когда шел сюда через холл. Вдвоем вам было бы проще. Ну да, директор центра действительно находилась здесь, но у меня и в мыслях не возникло обратиться к ней. Она так занята перед Рождеством с отчетностью, что мне не хотелось беспокоить ее по таким пустякам. Я почему-то даже не сомневался, что ты так скажешь. Сдвинув брови к переносице, Даррен качнул головой. То ли осуждающе, то ли снисходительно. А я отвернулась, почувствовав себя не в своей тарелке. От него веяло холодом и каким-то превосходством. Словно он познал всю суть мира, до которой я не доросла и вряд ли когда-нибудь дорасту. Куда ее поставить? Он с легкостью поднял колонну и зашагал вверх по лестнице. Там ближе к левому углу есть белый крестик на полу. Прямо на него. Спасибо. Водрузив колонну в четко указанное место, Даррен спустился обратно в зрительный зал, где я с все еще колотящимся сердцем копошилась в ящике с украшениями, не зная, куда себя деть в его присутствии, и всмотрелся в группу детей поодаль. «А где Лорен?» Она закончила репетицию своей партии, и я отпустила ее переодеваться. «Скоро должна прийти». «Зачем она тебе?» Я с подозрением развернулась к Даррену, стоящему со скрещенными на груди руками. Мэг просила забрать ее. Я все равно собирался к ним. Равнодушно бросил он, а я нахмурилась. Сама Мэгги меня об этом не предупреждала. Я не собираюсь отдавать ребенка непонятно кому. И верить тебе на слово тоже. Даррен скривил уголок губ в едкой усмешке и пожал плечами. Похвально. Можешь позвонить ей и убедиться. Именно так я и сделаю. Достав из заднего кармана джинсов телефон, я начала листать список контактов в поисках нужного номера, а мгновением позже услышала радостный детский визг. «Дядя Дар!» С самой радостной улыбкой, что я когда-либо видела, шестилетняя Лорен неслась по проходу. Ее красная курточка была не до конца надета, а из спущенного рукава болтался длинный шарф. Добравшись до Даррена, девочка со всего маху врезалась в его ноги, и тот подхватил ее на руки, а я заметила, как при этом довольно блеснули его глаза, хотя на лице по-прежнему оставалась непроницаемая маска. «Привет, Хвостик! Готова ехать домой?» «Да!» Лорен крепко обняла его за шею и, заливисто смеясь, чмокнула в колючую щеку. «Тогда нужно тебя нормально одеть, пока мисс Уайт будет звонить твоей маме». Даррен спустил девочку на пол и, присев перед ней на корточке, поправил ее куртку и шарф, а потом, достав из ее кармана желтую шапку с большими помпонами, натянул ее Лорен на голову. «И я надеюсь, что она поторопится, иначе мы рискуем опоздать на ужин», — с нажимом добавил Даррен, кинув на меня мимолетный взгляд. А я только сейчас поняла, что все это время буквально пялилась на него, застыв в каком-то непонятном ступоре. Слишком уж невероятно он смотрелся, заботясь о ребенке. Это шло вразрез с его образом, к которому я уже успела привыкнуть, и отзывалось где-то глубоко внутри меня чем-то очень теплым, словно там зажегся небольшой, но яркий костерок посреди снежного зимнего леса, в который он же меня и привел. «А зачем мисс Уайт звонить маме?» — подала голос Лорен, пока я пыталась осознать свои ощущения, и тут же расстроенно насупилась. «Я что-то натворила?» «Нет, Хвостик». Даррен щелкнул девочку по помпону, и та снова заулыбалась ему. «Просто она не знает, что мы с твоей мамой брат и сестра, и должна убедиться, что я не собираюсь тебя украсть». «Полицейские не крадут детей!» Расхохоталась Лорен, а я почувствовала себя еще более неловко. Оказывается, Даррен служил в полиции, и почему-то это в моей голове отлично вписалось в общую картинку и как будто расставило все по своим местам, объясняя его манеру поведения. Даже несмотря на то, что все полицейские, с которыми я была знакома до этого, были улыбчивыми и приятными. Но мисс Уайт все равно должна проверить. Застегнув на Лорен куртку, Даррен поднялся в полный рост. Таковы правила. Точно, правила. Спохватившись, я набрала нужный мне номер, а выслушав смех Мэгги и извинения за то, что она забыла меня предупредить, отпустила довольную Лорен с Дарреном и вернулась к своей работе с детьми. Но ощущение того зимнего леса с ярко пылающим костром еще долго меня не покидало.